Женщина пела песню так, будто плела венок из цветов и душистых северных трав. Такое ощущение, что звуки не только слышишь, но и видишь. Словно трава, послушная дуновению ветра, звуки ее голоса переплетались и раскрывались яркими бутонами соцветий. Голос крепчал, и вот еще несколько женщин подхватили песню. В них влился звонкий перелив свирелей, и песня заиграла новыми нежными красками. Она звучала здесь, среди суровых стен Альткамма. Голоса отражались от холодных камней и улетали в безбрежные просторы Аспиранора. Да, у нас праздник. Именно сегодня. Сейчас. Жители замка стояли двумя рядами, оставляя широкий проход для будущей семьи. Людей много, и поэтому весь двор оказался перегороженным. Лица у всех серьезные. Им еще нельзя шутить и смеяться. И улыбаться тоже нельзя. Потому что дело предстоит важное. Спешки и суеты не терпящие. Свадьба у нас. Первая, которую видят стены этого замка. «Эх, хороша! Раздери меня, Дренор, но хороша!» — пробурчал Мэтт. Он стоял рядом со мной, чинно сложив руки на животе, и выглядел как благообразный святоша. Просто священник, а не рыцарь. И взгляд у него серьезный, как на приеме у архиерея. Мы с ним стоим, смотрим на невесту, появившуюся из дверей донжона. Девушка у нас скромная, как невесте и положено. Но и в простом наряде, из простого льняного полотна, хороша до беспамятства. Без украшений и кружев, но хороша чертовка. Слышится звон монет. Под ноги невесты падают монеты. Они звенят и прыгают, разбегаются по каменным ступеням. Эх, дьявол, красавица! Это голос Воронова. Вслед за ним слышится еще несколько голосов, оценивших Кирину красоту. «А ну тихо!» — грозно зарычал Мэтт. Он грозно сопит и косится на потупившихся соседей. «Карр!» — ему поддакивает ворон Нур. Птица, сидящая у меня на плече, будто чувствует серьезность момента. Несколько раз щелкает клювом и хлопает крыльями. Наконец все замолкают, и наступает мертвая тишина. Слышны лишь слова песни, мелодия свирели и сопение Мэдда. О чем эта песня? Конечно же, о любви. О глазах любимой, о бездонной глубине ее глаз и радости встречи. О верности и судьбе, о дорогах и судьбах, о людях. От ворот замка навстречу своей будущей жене идет Рейнар. Он так же просто одет, как и молодая, но путь намного сложнее. Потому что летят ему под ноги не серебряные монеты, а камни. Причем, согласно традициям, камни должны ударять по ногам. Пусть и не сильно, но все равно больно. Зачем? Есть такая древняя традиция на северных землях. Мол, юноша, пока дойдет до своей суженой, должен многое вынести. И боль – одно из испытаний. Вот и осыпают Рейнара дождем из мелких камешков, чтобы почувствовал молодой всю тяжесть пути к счастью. Раньше, как мне рассказывал Мэтт, камни были покрупнее, и молодому до крови ноги сбивали. Пока дойдет жених до невесты, все ноги в крови будут. А ведь бывало, что и не доходил, а доползал. Может, и дико выглядит, но никуда не денешься. Традиция. Они встретятся на середине, напротив нас. Тех, кто носит шпоры рыцарей ордена. Мы – олицетворение семьи молодых. Самые близкие для них люди. Здесь уже стоят две скамьи. Рядом с ними застыл Андрей с тарелкой, на которой лежит кусок хлеба. Кусок хлеба и кубок с вином. И все празднество будут кушать молодые из одной тарелки и пить из одного кубка. Кормить друг друга из рук и радоваться. Здесь же Рейнар набросит на свою жену плащ, в знак, что с этой минуты она принадлежит ему и находится под его защитой. Кира наденет на запястье мужа серебряный браслет и примет браслет от него. Хитрые замки на этих браслетах. Защелкнется, и все. Только руку отрубить, иначе не снимешь. Между прочим, в Аспиранури нет обручальных колец. Кольца дарят при сговоре, помолвке. Вместо них в этом мире носят браслеты. Широкие серебряные браслеты, украшенные каким-то хитрым орнаментом, по которому знающий человек может сказать о семье, ее происхождении и даже о предках. Мэтт мне пытался все это рассказать и объяснить, но я не запомнил. И без этого голова кругом. И вот они встречаются на середине. Будто огромное крыло взлетает плащ и укрывает невесту. Нет, извините, жену. Жену рыцаря Рейнора Трэмпа. Киру Трэмп. Дарре! И взрывается сотней голосов замок. Поздравлений, пожеланий и подарков. Мы хоть и уважаем традиции этого мира, но и свои решили не забывать. Негоже Кире Ягужинской без должного приданого замуж выходить. Как говорил один киношный персонаж, не задрипанка какая, с кредитной фамилией. Поговорил с Вельдом, Димкой и Мэддом. Обсудили финансовые дела, головы почесали. Они оба из одной семьи, из ордена. Вот и решили, что получает Кира с Рейнором на двоих 10 тысяч долиноров. Будь у нас земли мирные, этих денег с лихвой хватило бы на хорошее поместье с должным имуществом и живностью. Ну, мир на этой земле – дело наживное. Решим со временем. Кира Трэмп. С ума можно сойти. У нас последние несколько дней не замок, а проходной двор какой-то. Но традиции надо соблюдать, и любой гость приносит частичку своей души. А значит и нам в радость. Кстати, специально на свадьбу прибыл капитан Стикнайр. Да, меня это тоже удивило. Вроде как перенесли деловые отношения на новый уровень. Капитан приехал не просто так, а доставил свой подарок молодым. 5 замечательных вороных. Даже Мэтт и тот ахнул, когда лошадей увидел. Красавцы! Западной породы лошадки. Как на подбор. Дарби от лица всех гномов подарил ларец с украшениями для молодой и полный доспех для молодого. То-то они целых 2 месяца по вечерам в кузнице засиживались с Димкой Вороновым. Герд преподнес Рейнору хороший бастард и ожерелье для Киры. Загрузили молодых по самое не балуй. А вот Робин Кларенс оплошал. И ведь знал паскудник, что свадьба у нас в замке. Видно, злится Нор Кларенса. Глуп он. Как есть глуп. Видать и правда у него крыша поехала, если так откровенно подставляется. Кроме этого, Рейнор получил от меня трубку, переданную мне гномом из Кларенса. Он не курит, но это вещь статусная. Мало ли где окажется наш Трэмп. Может и пригодится когда-нибудь этот гномий подарок. А дальше был праздник. Свадьба, она везде свадьба. Что у нас, что в Аспираноре. И если поначалу все было чинно и благородно, то потом все расслабились и началась обычная гулянка. С песнями и танцами. Может быть и драки были, но я не видел. Охраной порядка занимались парни Барри. Они и буянов могут унять, и в чувство привести. Даже почавки, если нужно, настучат. Но перед этим вежливо извинятся и отведут дебошира в сторонку, чтоб праздник людям не портить. «Дарре!» — гремит Мэтт Стоук и поднимает огромный кубок, сделанный из рога. Кубок пускает по кругу, и каждый мужчина обязан опустошить его до дна. Можешь, не можешь, а должен. Иначе слезами наполнишь путь молодой семьи. «И будет тебе, Сережа, слава!» Шумная, но, как это у нас водится, недолгая. Легенды из такой славы не получится. Поэтому, Вьюжин, держи ухо востро, чтобы нам не пришлось тебя из темницы Кларенса вытаскивать. Ладно, Димыч, поберегусь. Вот и молодец. А то налетят на тебя демоны разные, а у нас потом дел не в проворот. И тебя вытаскивать, и нежить усмирять, и с Робьином, мать его, так бодаться. Оно нам надо? Не надо. Вот, пьяно протянул Димка и покачал пальцем перед собой. Не надо. Поэтому ты того самого. Поберегись там. Обязательно. Чай не первый раз едешь, понимать должен. Понимаю. Вот. Праздник в самом разгаре, а Воронов оприходовал кувшин вина, и теперь его потянуло на разговоры. Каждый по-своему хмелеет. Один во хмелю буйный, другой сентиментальный, а третьего на задушевные беседы пробивает. Вот и Димка захмелел и теперь жизни учит. Мол, туда не ходи, сюда не смотри и вообще береги руку, Сеня. Мы сидели за столом и наблюдали, как веселился народ. Специально для свадьбы соорудили несколько больших навесов, чтобы не сидеть под открытым небом. Погода-то не летняя. Для тепла по краям поставили жаровни, которые обычно стоят на стенах замка для обогрева стражников. Это такие большие блюда, похожие на круглые щиты, поставленные на железные треноги. В этих жаровнях горит огонь. Тепло и уютно. А в мыши я порядок наведу, не беспокойся. Воронов оглушительно ржет и сжимает в кулаке кусок мяса. На стол капает жир. Вот так вот. Я их научу родину-мать любить. Скоро он успокаивается и начинает клевать носом. Из темноты, как привидение, появляются парни Барри и уводят Дмитрия на отдых. Полежит, холодной водичкой умоется и вернется. Если не заснет. Бывает. Перенедопил человек. То есть выпил больше, чем мог, но меньше, чем хотел. Как и положено, молодым поют дифирамбы. Жениху о его смелости, о невесте, о ее красоте. Дело-то, в общем, верное. Могу сказать, что поют, не приукрашивая действительности. Молодые у нас такие, что и правдивых историй хватит. На другом конце кто-то затянул старую песню. Нет, только не это. Но уже поздно, и гремит веселая песня, сопровождаемая солеными шутками и взрывами смеха. Эйлин Серли Торрендор. Валле, валле. Рядом со мной наш молодой рыцарь Андрей Волков. Вино ему по молодости лет не положено, но одну кружку, пусть и сильно разбавленного, пришлось налить. Неподалеку о чем-то спорят Герт и мастер Вельд. Судя по обрывкам фраз, долетающим до меня, наши мэтры вспоминают боевые походы. К ним с интересом прислушивается Дарби. Он слушает, но не забывает подливать вино в кружки ветеранам. Кто-то уже танцует, отплясывая под звуки волынки, а кто-то признается в любви. Свадьба. Ольга Сергеевна сидит напротив меня и большими от удивления глазами смотрит на веселящийся народ. Ей немного непривычна ее новая одежда. Привыкла к джинсам, а здесь женщины так не ходят. И гномы ей непривычны, и костюмы, и песни. В Руннакаме она даже не представляла, что такое праздник в Аспираноре. Тем более свадьба. Свадьба девушки из нашего мира и парня, который родился далеко на севере. Несмотря на это, она успевает не только следить за всем происходящим, но и с Мэриан пообщаться. Наша Наресса немного грустна, но старается не подавать вида. А вот они ловят мой взгляд, и я поднимаю кружку, приветствуя женщин. Наресса Мэриан. Ольга Сергеевна. Дарре. Дарре, Серж. Праздник будет продолжаться 2 дня. Но второй день – это праздник только для близких. Все остальные будут жаловаться на головную боль и подсчитывать синяки, полученные при неизвестных обстоятельствах. Вот и наш Барри со своими молодцами вернулся к столу. Он ловит мой взгляд и молча кивает. Все в порядке. Тотчас его сменяет Альвар. Гном допивает вино и поднимается. Дожевывая на ходу, машет своим парням, и они исчезают в темноте. Хорошо, когда службу все знают и тащат ее без напоминаний и понуканий. Дарре!